Москва, 14 апреля. Галина Сиренко приехала в Ясенево, в штаб-квартиру службы внешней разведки в половине 12 утра. 2 часа ее знакомили с личным делом бывшего подполковника ПГУ КГБ СССР Эдгара Вайдеманиса. Все, что можно было показать, включая материалы о событиях десятилетней давности, ей показали. Она тщательно делала выписки, понимая, как важны все детали для Дронга, ожидавшего ее материалов в Голландии и Бельгии. Затем ее принял генерал СВР, один из бывших сослуживцев Вайдеманиса. Серый элегантный костюм и яркий галстук, завязанный двойным американским узлом, придавали генералу некий штатский шарм. «Вы собираете материалы на Вайдеманиса?» — спросил он. «Я ознакомилась с выдержками из дела, которые мне любезно показали ваши сотрудники», — подтвердила Галина. «Мы не можем дать вам его личное дело», — объяснил генерал. «Некоторые операции, в которых он принимал участие, до сих пор засекречены. Вы должны нас понять». «Понимаю», — кивнула Сиренко. «Но данные, которые мне дали, имелись и в ФСБ. Там нет почти ничего нового». «Разумеется», — согласился генерал. «Там и не может быть ничего нового. Он ведь ушел из разведки сразу после событий 91-го года. Мотивы ухода можно понять. Он был тогда гражданином Латвии, а в республике в это время разыгрался националистический шабаш. Вы знали его лично?» «Немного знал. Мы с ним работали вместе в одной африканской стране. Он был человек дисциплинированный, пунктуальный и обязательный. Но в нем чувствовался какой-то надрыв, и эти нелады в семье. Они с супругой жили не очень дружно, и об этом знали все сотрудники посольства. В маленькой колонии трудно скрывать такие вещи. Я слышал, что потом они развелись, и еще он производил впечатление человека, занимающегося то ли нелюбимым, то ли не своим делом. Тут тоже было внутреннее напряжение. Мне это непонятно. Отец у него тоже работал в разведке. В общем-то, по большому счету, жизнь у Вайдеманиса не сложилась. В 94-м он переехал в Москву». «У вас были какие-то контакты в это время?» — спросила Галина. «Ваше ведомство не пыталось его снова использовать?» «Нет», — улыбнулся генерал. «Это в милиции используют людей, которые работали раньше осведомителями. Я знаю случаи, когда человека отправляли в колонию и там снова требовали продолжения работы. Думаю, и вы знаете массу подобных случаев. У нас несколько другая специфика. Он 3 года не был с нами связан, 3 года жил в другом государстве, настроенном к нам не очень дружески. Мы не можем использовать такого человека даже с учетом того, что он был подполковником, нашим бывшим коллегой». «Понятно», — подвела неутешительный итог Сиренко. «Я надеялась, что у вас будет больше информации». «Честно говоря, нам довелось еще раз заниматься Эдгаром Вайдеманисом», — сказал генерал, — «когда он получал российское гражданство. Мы провели внегласную проверку. Все же он бывший разведчик и профессионал достаточно высокого класса. Все оказалось чисто. Если, конечно, не считать его тяжелой болезни». «Что?» — сразу же вскинулась Галина. «А чем он болен?» «А вы разве не знаете?» – удивился генерал. «Вы можете получить все медицинские показания в онкологическом центре. Собственно, поэтому мы тогда и не стали его больше разрабатывать. Ему предлагали обратиться в ассоциацию бывших сотрудников КГБ и МВД, которая помогает всем нуждающимся и инвалидам. Но он отказался, и я его понимаю. Он гордый человек, и таким был всегда. В Африке, когда он узнал, что один актеришка решил развлечься с его женой, он так накостылял тому в туалете, что дамский угодник надолго запомнил его науку». «Мне этот мужик нравится», — подвела итог разговора Галина. «Спасибо за информацию, господин генерал». Генерал встал, протягивая руку. «Рад, если помог. Только у нас в разведке не любят этого слова, господин. Успехов вам». Из Ясенева Галина отправилась сначала в прокуратуру, а затем в онкологический центр на Каширском шоссе. По словам врачей, наблюдавших Вайдеманиса, его болезнь была изрядно запущена. Помочь могла только операция, если он на нее решится. Но и от химиотерапии пациент отказался. После 10 апреля не приезжал в больницу. В 16:00 дня Галина позвонила Дронго и рассказала обо всем, что узнала. «Он тяжело болен», — говорила Сиренко. «В онкологическом центре ему рекомендовали немедленную операцию. С очень небольшими, правда, шансами на успех. Но он отказался и от операции, и от химиотерапии». «И он все знает о своей болезни?» — спросил ошеломленный Дронго. «Знает. Может быть, поэтому он и согласился на предложение Кочаевского. Ведь ему уже нечего терять». «Спасибо, Галя. Вы мне очень помогли», — взволнованно сказал Дронго. «Если вам удастся поговорить еще и с его родными, будет совсем хорошо. И узнайте, где он раньше работал». «Постараюсь. Успехов вам». В фирмах, где раньше трудился Вайдаманис, ничего нового узнать не удалось. Все то же самое. Исполнительный и добросовестный работник. Кое-кто вспомнил, что он дружил с убитым Федором Гаско, но никто не связывал смерть коммерсанта с Вайдаманисом. В 6 часов вечера Галина поехала к Вайдаманисам. Нашла нужный подъезд, квартиру, позвонила. Ей никто не ответил. Она позвонила еще раз. И снова никого. Галина позвонила к соседям. Соседка оказалась словоохотливой. «Сейчас их дома нет», — объяснила она. «Девочка задержалась в школе, а бабушка пошла за ней». «Понятно». Галина вышла из подъезда. Достала телефон, собиралась было позвонить, но передумала. Решила, что вернется сюда через час. Но и через час в квартире по-прежнему никого не было. Она поехала в прокуратуру, надеясь найти Всеволода Борисовича, и не ошиблась. Романенко сидел в своем кабинете. Очевидно, у него слезились глаза от постоянного недосыпания. Хмуро взглянув на Галину, он предложил ей сесть. Она знала, что он не любит слушать новости с порога. Романенко считал, что торопливость — признак легкомыслия. «Сначала приведи в порядок свои мысли, а потом говори». «Все данные на Вайдаманиса я уже оставила у вас», — начала она. «Я была в онкологическом центре. Там подтвердились наши подозрения. Он тяжело болен. И именно поэтому и согласился стать проводником группы Кочаевского в Европе. Они нашли своего рода идеальный вариант. Профессионал, бывший сотрудник разведки, знающий иностранные языки, умело ориентирующийся в европейских странах. Он ищет Труфилова, а за ним идет группа убийц, которая устраняет всех, кто имел какое-либо отношение к этому делу». «Понятно», — вздохнул Романенко. «Мы искали демона зла, а нашли несчастного человека, которому осталось жить совсем ничего. Он потерял работу и заболел. Представляю его самочувствие. У него на руках мать и дочь, будущее которых он обязан обеспечить. Вы сообщили Дронго о вашей поездке в онкоцентр?» «Сообщила», — кивнула Галина. «Но я не смогла поговорить с родными Вайдаманиса. 2 раза приезжала, но их не было дома». «И что думаешь, где они?» «Соседка сообщила, что бабушка отправилась за внучкой. Та не пришла из школы». «Странно», — Романенко нахмурился. «Нужно проверить все еще раз». «Поедешь с нашим сотрудником. Все, что касается Вайдаманиса, нас интересует в первую очередь». «Я поеду сама», — предложила Галина. «У вас и так хватает забот». «Добро», — согласился Всеволод Борисович. «Только осторожнее. Если увидишь что-то подозрительное, звони, и немедленно, без лишнего героизма. И так проблем выше крыши». «Что-нибудь случилось?» «У нас каждый час что-то случается», — пробормотал Романенко. «Сначала в Хайзене застрелили Крэбберса, бывшего связного Труфилова. Затем в Антверпене взорвали автомобиль с Игорем Ржевкиным. А днем в Схеттоне, рядом с Антверпеном, нашли трупы 2 туристов, прилетевших из Москвы. Если добавить еще и убийство в самолете 2 дня назад, то получается, что мы все время опаздываем. Честно говоря, я даже не представляю себе, как Дронго может справиться с этой проблемой. Не нужно было вообще его подключать. Мы все равно не успеем найти Труфилова. Против нас слишком крупные силы». «Он так не считает», — возразила Сиренко. «И мы не можем останавливаться на полпути». «Не можем», — кивнул Романенко. «Будем надеяться, что Дронго все же сумеет остановить их раньше, чем они найдут Труфилова. Это наш последний шанс».